так как коренным образом меняла представление о возможностях плавания вокруг Таймырского полуострова, а следовательно и о перспективах сквозного плавания по этому пути, соединявшему Атлантический и Тихий океаны. То обстоятельство, что к северу от мыса Челюскина находится не открытый океан, а лишь сравнительно неширокий пролив, за которым лежит обширная суша, наводило на мысль, что лед в этом проливе вскрывается далеко не каждый год, и поэтому регулярное плавание по нему невозможно. Тем более это невозможно вокруг Северной Земли, берега которой в высоких широтах, как можно было предполагать, всегда блокированы тяжелыми непроходимыми льдами. Так один из видных полярных деятелей того времени, Леонид Людвигович Брейтфус, писал, что открытием острова Малый Таймыр и Северной Земли поставлена решительная преграда плаванием по морскому сибирскому пути в районе между устьями Енисея и Лены. Примечание. Визе. Моря Советской Арктики. Москва, Ленинград, 1948. Страница 204. Однако все эти предположения и утверждения о плавании Северным морским путем были бездоказательны и малоубедительны. Иначе и не могло быть. Гидрографическая экспедиция на судах «Таймыр» и «Вайгач», выполняя свое основное задание на 1913 и 1914 годы, совершить сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Мурманск, не имела возможности уделить достаточно внимания и времени обследованию открытой ею суши и ограничилась беглой описью с моря ее восточного и южного берегов. На восточном берегу был определен астрономический знак и водружен русский национальный флаг. Но как далеко простирается суша на запад и север, является ли она одним большим островом или архипелагом, какова природа ее внутренних районов, оставалось неизвестным. Неизвестен был и ледовый режим омывающих ее вод. А без ответа на эти вопросы нельзя было получить ясного представления о возможностях мореплавания в районе Таймырского полуострова и Северной Земли. Таким образом, возникла настоятельная необходимость обследовать в физико-географическом отношении и положить на карту всю Северную Землю и хотя бы в первом приближении изучить ледовый режим омывающих ее вод. Как это часто бывает, новое открытие потребовало решения новых, вызванных этим открытием, проблем. Знаменательно, что уже в 1915 году, во время встречи прославленного норвежского арктического мореплавателя капитана Отто Свердрупа с участниками гидрографической экспедиции, он сказал: «Русские сделали большое открытие, обнаружили новые земли к северу от Челюскина. Но это полдела. Оно будет закончено, когда те же люди, которые открыли земли, их и исследуют». Примечание. Евгенов. «Двадцатилетие открытия Северной Земли». Бюллетень Арктического института. 1933, номера 9-10, Страница 292. Вряд ли нужно подробно останавливаться на всех проектах исследования Северной Земли, которые выдвигались со времени ее открытия. С такими проектами, помимо тех, о которых рассказывает в своей книге Ушаков, выступали Полярная комиссия Российской академии наук, 1919 год, Северная научно-промысловая экспедиция, 1920 год, гидрограф Николай Иванович Евгенов и летчик Борис Григорьевич Чухновский, 1925 год, арктический путешественник Георгий Давидович Красинский, 1928 год, опять Чухновский, 1929 год, Институт по изучению Севера, 1929 год. Несколько проектов было предложено зарубежными полярными деятелями 1925-1928 годы. По разным причинам ни один из этих проектов осуществлен не был, хотя некоторые попытки в этом направлении и предпринимались. Весной 1919 года непродолжительный поход к берегам Северной Земли совершила группа участников экспедиции Роаля Амундсена, зимовавший на судне «Мод» приблизительно в 40 километрах к юго-востоку от мыса Челюскина. Эта группа в составе 4 человек, имея в своем распоряжении 3 ездовых собак, посетила 2 ближайших от места зимовки небольших низменных острова Старокадамского и Малый Таймыр, где были выполнены магнитные наблюдения. Но участники этого похода не дошли даже до первого крупного острова Северной Земли, берега которого лежат всего лишь в 30 километрах от острова Старокадамского. В 1928 году по инициативе и под руководством Красинского был предпринят трансарктический перелет с востока на запад на двухмоторном самолете «Советский Север». Предполагалось, что самолет, следуя вдоль берега Северного Ледовитого океана, приземлится на Таймыре, а оттуда совершит полет на Северную Землю. Однако уже на первом этапе маршрута самолет потерпел аварию в Калючинской губе, и посещение Северной Земли не осуществилось. В том же 1928 году вблизи западных берегов Северной Земли пролетела экспедиция Умберто Нобеле на дирижабле «Италия», целью которой было составить общее представление о Северной Земле и определить ее границы. Из-за туманной погоды берега Северной Земли не были даже увидены, в связи с чем Нобеле высказал предположение, что эта земля представляет собой группу мелких низменных островов. Более того, после полета Нобеле за границей высказывались сомнения в самом существовании Северной Земли. В 1930 году это нашло отражение даже в официальном гидрографическом справочнике. Еще одна попытка достигнуть Северной Земли по воздуху была принята в 1929 году Чухновским на самолете «Ком-Север-Путь-1». Стартовав 16 сентября с острова Диксон, Чехновский взял курс на северо-восток –